С этим Лич не мог согласиться. Он принесет Оберли гораздо больше пользы, если пришпорит свою команду. И тогда они быстрее найдут мерзавца, который посмел покуситься на жизнь Малькольма. Да, так он и поступит. Он уже собирался распрощаться с разговорчивой и любезной медсестрой, когда дверь одной из палат приоткрылась, и в коридор вышла молодая женщина в спортивном костюме и незашнурованных кроссовках. Сестра окликнула ее. «Этот джентльмен пришел справиться о вашем отце». Лич не видел Миранду Эверли с тех пор, как она была подростком, но сразу узнал ее, так как с годами она приобрела сильное сходство с отцом. Тоже коренастое тело, те же волосы цвета ржавчины, тоже румянец в пол лица, та же улыбка, разбегающаяся вокруг глаз морщинками, даже ямочка на левой щеке. Она не была похожа на девушку, придающую большое значение модным журналам, и Личу это понравилось. Она негромко рассказала ему о состоянии отца. В сознание он так и не приходил. Несколькими часами раньше произошел сбой в работе сердца, но теперь все, слава богу, стабилизировалось. Анализ крови, что-то с белыми кровяными тельцами, или наоборот, показал, что имеет место внутреннее кровоизлияние, его нужно как можно скорее обнаружить, потому что сейчас папе переливают кровь, и это кажется пустой тратой, раз он теряет это где-то внутри. Врачи говорят, что он слышит, хотя и в коме, поэтому я ему читаю, — сообщила Миранда. Жаль, из Кембриджа не догадалась ничего прихватить. Дядя Дэвид сходил в ближайший магазин и купил пособие по гребле. Наверное, это было первое, что попалось ему под руку. Ужасно скучная книга. Я боюсь, что еще несколько страниц, и я от скуки сама впаду в кому. По-моему, гребля не заставит попочнуться. Ведь его интересует не гребля, а ход расследований. Конечно, он в коме в основном, потому что это нужно для лечения. По крайней мере, так мне сказали. Она старалась успокоить Лича. Показать, что его жалкие усилия хоть как-то помочь замечены и оценены. Выглядела она и измученной, но была спокойна. И, по-видимому, не ждала, что кто-нибудь бросится спасать ее из ситуации, в которой она оказалась. Миранда рассчитывала только на свои силы. Она все больше нравилась Личу. — Тебя кто-нибудь может здесь подменить? — спросил он. — Хотя бы на время, чтобы ты съездил домой, приняла ванну, поспала часик-другой. — Да, конечно, — сказала она и выудила из кармана трикотажных штанов резинку, который пытался усмирить вьющиеся мелким бесом волосы. — Только я не хочу никуда уходить. Это же мой папа, и он слышит меня, понимаете? Он знает, что я рядом с ним. И если это поможет ему, мне кажется, человеку в таком состоянии нужно знать, что он не одинок. Вы согласны? Из чего следовало, что жены рядом с Оберли не было. Из чего, в свою очередь, становилось ясно, какими были для Оберли годы, тянущийся с тех пор, как он принял решение не оставлять Фрэнсис ради ее Дженни. Они говорили об этом один единственный раз, когда Лич набрался смелости и сам затронул эту тему. Сейчас он уже не помнил, что заставило его вторгнуться в столь интимную сферу жизни другого человека, но, наверное, что-то произошло. Завуалированные замечания, телефонный разговор, во время которого в голосе Оберли прозвучала враждебность, корпоративная вечеринка, на которую в 20-й раз Оберли пришел один. И это побудило Лича сказать: «Я не понимаю, как ты можешь притворяться, будто любишь одну женщину и в то же время быть любовником другой?»